Снова люди появились в поселении лишь во второй половине дня. Рот увидел и услышал их задолго до того, как эти двое мужчин и женщина заметили его самого. Мужчины были одеты в городскую одежду, женщина — в шорты, рубашку и легкие сандалии. С копьем в руке Рот вышел из хижины и спросил: «Что вам здесь нужно?» Женщина взвизгнула от неожиданности, затем пригляделась и сказала: «Бесподобно». Один из мужчин нес тяжелую сумку на ремне и блок аппаратуры на треноге. Рот сразу узнал мультифон, универсальную звука, видео, запаха и прочую записывающую систему, популярную у репортеров и исследователей. Мужчина молча поставил треногу на землю, подсоединил шнуры и склонился над шкалами настройки. Другой, пониже, рыжеволосый, с усиками, спросил: «Это ты, Уокер? Тот самый, которого все зовут мэром?» «Да». «Космик здесь еще не был?» «Кто?» «Космик Кинец, разумеется». «И никто не был? Lifetime Spice, например, или Галактические очерки?» «Я не знаю, что вы имеете в виду. Тут с самого утра никого не было». Незнакомец пошевелил усами и облегченно вздохнул. «Вот это я и хотел узнать. Элли, давай впадай в транс, а ты, Мак, включай свой ящик». «Минуту», — возмутился Рот. «Кто вы такие? И что вам здесь нужно?» «А? Я Эванс из Empire Enterprise». «Пулитцеровская премия», — вставил оператор и вновь вернулся к своим приборам. «Не без помощи Мака, разумеется», — торопливо добавил Эванс. «А эта леди — сама Элли Элленс». Видимо, на лице Рода не отразилось должных чувств, и Эванс спросил: «Ты что, о ней не слышал? Где ты был?» «Впрочем, понятно. Элли сейчас самый высокооплачиваемый сценарист мелодраматических постановок. Она вас так подаст, что каждая женщина, от зрителей Внеземелья до читателей London Times, будет рыдать, мучаясь от желания прижать вас к груди и утешить. Она большой мастер своего дела». Мисс Элленс этих дифирамбов, похоже, не слышала. Она бродила по поселению с отрешенным лицом и лишь изредка останавливалась потрогать что-то или разглядеть внимательнее. «Здесь вы и устраивали ваши примитивные пляски?» — спросила она, поворачиваясь к Роду. «Что?» «Мы здесь танцевали кадриль раз в неделю». «Кадриль? Нет, это мы заменим», и она снова ушла в свой внутренний мир. «Дело в том, парень», — продолжал Эванс, — «что нам нужно не просто интервью. Этого материала мы набрали еще там, когда ваши ребята появились в Immigrants Gap. От них-то мы про тебя и узнали. Все бросили и мигом сюда. Торговаться не собираюсь. Можешь называть любую цену, но нам нужны эксклюзивные права на все сразу. Новости, репортажи, коммерческое использование и так далее. А кроме того...» Эванс огляделся. «Консультации, когда прибудут актеры». «Актеры? Ну, конечно. Если бы у людей из службы иммиграционного контроля было хоть немного мозгов, они бы не выпустили вас отсюда, пока кто-нибудь не заснял все на пленку. Но с актерами получится даже лучше. Мне нужно, чтобы ты всегда был под рукой, а твою роль будет играть кто-нибудь еще». «Стоп», — остановил его Рот. «Кто-то из нас двоих, кажется, сошел с ума. Во-первых, мне не нужны никакие деньги». «Как это? Ты что, уже подписал с кем-нибудь контракт? Этот охранник пропустил сюда кого-нибудь раньше нас?» «Какой охранник? Я никого не видел». У Эванса словно с души отлегло. «Ладно, мы, надеюсь, договоримся. А охранника поставили, чтобы он никого не пускал за стену. Я уж было подумал, что он двурушничает. И ты мне только не говори, что тебе не нужны деньги. Это аморально». «В самом деле не нужны. Мы здесь обходимся без денег». «Понятно. Но ведь у тебя есть семья, а семьям всегда нужны деньги. Давай не будем мелочиться. Мы тебе заплатим по совести, и пусть они лежат себе в банке. Когда-нибудь пригодятся. Я только хочу, чтобы ты подписал с нами контракт». «Не понимаю, зачем?» «Тогда контрактные обязательства», — вставил Мак. «Да, верно, Мак. Давай так договоримся, парень. Ты просто пообещаешь не подписывать контракт ни с какой другой компанией. И за тобой по-прежнему остается право содрать с нас столько, сколько позволит совесть. Договорились? Пока всего лишь обязательство. Скажем, за 1000 плутонов, а?» «Я не собираюсь подписывать контрактов ни с какой другой компанией». Записал, Мак? Готово.